Матерь Агни-йоги. Утверждение и осознание власти над своей низшей природой – лучшая защита от тьмы. Поэтому даже ошибки, допущенные с соизволения воли, лучше, чем безвольное и беспросветное подчинение своим слабостям. Если один и тот же проступок совершен в свободе или рабстве, то, конечно, уж лучше свобода, ибо владеющий собой уже на пути к освобождению. Таким образом, неочищенная астральная оболочка может быть тираном и властителем духа, или наоборот, дух может владеть ею и контролировать ее неочищенную. Надо стремиться к тому, чтобы без согласия воли и против нее ничего не творилось. То, что под контролем, то можно отбросить, но трудно освободиться от того, что полностью овладело слабой волей. Помните указание: кто уверен за волю свою, пусть войдет.